Глава вторая. Странная бабушка. Джео дождался окончания уроков и помчался, как пуля, в магазин теней «Лунный свет». «Сэхи, я пришел! С чего начать?» Джео привык, что Сэхи постоянно давала ему разные поручения. Но сегодня в магазине сидела пожилая седая женщина. Волосы у старушки стояли дыбом, как после удара молнии. Она чинила электрическую свечу. «Дай-ка мне крестовую отвертку. Она вон там, на краю стола». Даже не дав Джео поздороваться, старушка сразу поручила ему задание. Судя по тому, как естественно у нее вышло, Джео понял, что это точно бабушка Сэхи. «Здравствуйте, бабушка!» — неловко поздоровался мальчик, обеими руками протягивая отвертку. Старушка ухмыльнулась и плотно затянула винт на электрической свече. «Ты Джео, верно?» «Сэхи о тебе рассказывала». Она нажала выключатель на свече, и та тут же загорелась. «Готово. Теперь работает». «Ого! Вы сами починили свечу?» «Конечно. Мастерить и ремонтировать вещи — моя специальность. Раньше, когда у нас был магазинчик всякой всячины, я чинила все сломанные вещи сама». Бабушка Сэхи прежде работала учителем естественных наук, но после выхода на пенсию стала изобретательницей. Говорят, все в магазине теней «Лунный свет», включая электрические свечи, столы, светильники и даже компьютер на кассе, было собрано ее руками. Джео бабушка Сэхи казалась очень крутой. «Наша Сэхи пошла в меня, поэтому иногда с ней происходят странности. Но я рада, что она нашла хорошего друга. Надеюсь на твою помощь и поддержку», — сказала она Джео. В ответ на вежливую фразу бабушки Сэхи Джео тоже склонил голову. «И я надеюсь на вашу поддержку, бабушка». Старушка попросила Джео присмотреть за магазином, а сама поднялась на второй этаж. Дзынь! Колокольчик на двери зазвенел. В магазин вошла девочка, на вид ровесница Джео. «Джео, ты должен поприветствовать гостью. Если упустишь ее, Сэхи поднимет шум», — прошептала Чхон, спрятавшаяся в тени прилавка. «Добро пожаловать в магазин теней «Лунный свет». Ищете какую-то тень?» — быстро произнес Джео, подбежав к посетительнице. Присмотревшись, он понял, что это Хан Бора из параллельного класса. В прошлом году они учились вместе, но не особенно сблизились. Каждый год корейских школьников заново распределяют по классам, поэтому одноклассники часто меняются. «Чон Джео, что ты тут делаешь?» Бора подозрительно посмотрела на него. А Джео в это время пытался вспомнить, что говорила Сэхи, когда обслуживала Юджу в последний раз. «Тут продаются тени, и войти сюда могут лишь те, у кого на лице тень». «Тень на лице? Хочешь сказать, я выгляжу обеспокоенной?» Бора подняла бровь, словно эти слова были ей неприятны. «Нет, я не о том». Когда Джео не смог толком ответить, Бора нахмурилась. На самом деле, она искала подарок на день рождения Тэхёну. С некоторых пор Бора чувствовала нечто странное, когда замечала друга с другими девочками. Она целый день ходила расстроенная, и у нее щемило в груди. Но стоило только увидеть, как Тэхён ей улыбается, как тут же становилось легче. «Так вот что происходит, когда кто-то нравится». После того, как Бора осознала свои чувства, ей стало трудно шутить с Тэхёном, и даже просто с ним разговаривать. Сердце у нее колотилось так сильно, что она даже боялась к нему приблизиться. Бора решила признаться Тэхёну, когда будет вручать ему подарок на день рождения. Поэтому уже целый месяц раздумывала, что такое особенное и важное может подарить ему только она. Пирожное не подойдет, потому что исчезнет за один укус, а наручные часы могут показаться Тэхёну слишком обязывающим подарком. Футбольные и баскетбольные мячи ей не нравились, потому что в них не было совсем ничего особенного. И вот день рождения Тэхёна уже на носу. Бора переживала, что так и не сумела ничего найти, поэтому убежала, едва завидев Тэхёна с приглашением. «Что же делать? Так мы с ним только отдалимся, и я не смогу ему признаться». Это был самый худший вариант. Когда Бора, расстроенная, шла по улице, она заметила магазин теней «Лунный свет». «Этот магазин всегда здесь был?» — подумала Бора, но тут ей в глаза бросилась надпись на витрине. «Подарите особый момент». Надеясь найти подарок для Тэхёна, она зашла в магазин, но внутри оказались только ряды странных стеклянных бутылочек. Более того, ей навстречу неожиданно выскочил Джео и протараторил что-то непонятное. «Что? Тут нет ничего, что можно было бы подарить, а мне очень нужно купить подарок на день рождения», — разочарованно пробормотала себе под нос Бора, собираясь выйти из магазина. Джео растерялся, не зная, как ее задержать. «Эй, нельзя упускать покупателей!» — напомнила ему Чхон. В это время в магазин вошла спасительница. «Сэхи! Привет! Добро пожаловать в магазин теней «Лунный свет». Только люди с тенью на душе способны сюда войти». Сэхи заслонила собой дверь, чтобы Бора не смогла уйти. «Пэк Сэхи?» У Боры была хорошая память, поэтому она помнила большинство учеников младшей школы Хэнмури. Конечно, она не могла не знать такую чудачку, как Пэк Сэхи. Сэхи что-то пробормотала, уставившись в стену, а затем кивнула. Это Чхон, скрывшись в тенях на стене, рассказала ей о тревогах Боры. «Она что, разговаривает с призраками, как твердят слухи?» Так и думала, что зря сюда зашла. Бора стала прикидывать, как бы уйти из магазина. «Так ты ищешь подарок на день рождения? Не спеши. Осмотри здесь. Тени, которые мы продаем, станут особенным подарком», — лукаво сказала Сэхи. «Как ты узнала?» Глаза Боры округлились от удивления. Ей показалось, что Сэхи прочитала ее мысли. «Это с первого взгляда ясно. Искала подарок маме на день рождения, но это оказалось непросто». «Но я не маме». «Верно, верно. Значит, папе». «И не папе». Бора смотрела на Сэхи с явным подозрением. «Младшему брату? Или сестре? Может, старшему брату? Кому-то из двоюродных?» — продолжала Сэхи, хотя и была сбита с толку. Но Бора продолжала качать головой. Казалось, сейчас они переберут всех членов семьи, включая бабушек и дедушек. «Это друг! Друг!» — сердито крикнула Бора. «Который тебе нравится?» «Нет, просто друг!» Когда Бора покраснела, Сэхи, охваченная азартом, спросила: «И кто он, этот просто друг? Я должна знать, чтобы выбрать для него подарок». «Тэхён». «Вот как? Тэхён», — шутливо сказала Сэхи, с нажимом произнося каждый слог. «Тэхён? Это же тот мальчик, который хорошо играет в баскетбол?» — спросил Джео, и Бора, еще больше покраснев, кивнула. «О, вот как! И что же нравится просто другу Тэхёну, который хорошо играет в баскетбол?» Сэхи явно дразнилась, отчего Бора чувствовала себя неловко. «Тэхён любит снег», — подумав, ответила Бора. Она вспомнила прошлую зиму. Ее отец, Таец, терпеть не мог это время года. И мать, хотя и была кореянкой, тоже холод не любила. Боре же нравилась зима, особенно когда шел снег. Стоило только выйти в переулок у дома в снежный день, и там она всегда видела Тэхёна. Прошлой зимой, когда выпал первый снег, они с Тэхёном слепили снеговика. Бора отвечала за голову, а Тэхён — за тело. Они нашли ветки, из которых сделали снеговику руки, а лицо смастерили из камешков и прутиков. Как только снеговик был готов, откуда ни возьмись, прилетел снежок. Похоже, соседские дети, играя, бросили его не в ту сторону. Снежок попал прямо в лицо снеговику и смял его. Тэхён очень расстроился, увидев, что снеговик, над которым они так трудились, испорчен. В таком случае... Сэхи, послушав рассказ Боры о Тэхёне, взяла с витрины стеклянную бутылочку и протянула ей. «Это тень снеговика». «Ой, холодная!» — воскликнула Бора, дотронувшись до бутылочки. Она тут же подышала на пальцы. Бутылочка была такой холодной, что щипала ладони, а внутри нее виднелась голубоватая тень снеговика. «Разве тени не черные? Почему это синее? Тени на снегу имеют голубоватый оттенок. Тени, которые мы продаем, все разные. Их цвета и формы зависят от освещения и самого предмета». Бора одну за другой оглядела выставленные на витрине стеклянные бутылочки. Когда она начала с интересом рассматривать их, то заметила, что цвета теней немного отличаются. Некоторые отливали голубым, а некоторые казались желтоватыми. Даже черные тени отличались оттенками. От светло-серых до угольно-черных. «Это еще не все. Сейчас покажу кое-что интересное». Сэхи поставила стеклянную бутылочку со снеговиком перед электрической свечой, направив свет на театр теней. На стене возникла тень снеговика, запечатанная в бутылке. На нее падали мягкие хлопья снега. Бора услышала свист ветра и почувствовала, будто ее окутывают снежинки. «Ух ты! Красота!» — невольно сорвалось с ее губ. Когда Бора потрясла стеклянную бутылочку, тень внутри задрожала, словно фигурка в шаре со снегом. «Какой прекрасный и особенный подарок! Он идеально подходит Тэхёну. Как было бы хорошо, если бы он, получив его, тоже вспомнил о том, как они лепили снеговика вместе. Я возьму ее». Сэхи улыбнулась, как будто знала это наперед, и положила стеклянную бутылочку и электрическую свечу в бумажный пакет. А затем с серьезным лицом произнесла: «Нужно соблюдать осторожность. Во-первых, нельзя вынимать тень из стеклянной бутылки. Там внутри живет холодный зимний ветер. Поэтому, как только ты откроешь крышку, поднимется метель». «Ох, неужели?» «Во-вторых, ни за что нельзя оставлять тень в темноте. Если сделать это, она выскользнет из бутылки и сбежит. А в полной темноте, куда не пробивается ни единого лучика света, она просто растает. Если ты не сможешь выполнить эти правила, я не продам тебе тень. Ты должна пообещать», — грозно заявила Сэхи. Бора же не приняла ее слова всерьез. Ей хотелось во что бы то ни стало купить тень снеговика. «Хорошо. Сколько она стоит?» Только тогда Сэхи широко улыбнулась и протянула бумажный пакет. «Поскольку ты хочешь купить тень в подарок, я тоже просто подарю ее тебе. Взамен, если случится что-то странное, обязательно сообщи нам. Тень снеговика будет отличным подарком для твоего просто друга Тэхёна, который хорошо играет в баскетбол. Что ж, желаю вам особого момента!» Наконец Бора вышла из магазина теней с бумажным пакетом. Ей показалось, что она побывала в ином мире, и по телу побежали мурашки. «Случится что-то странное?» Даже как-то не по себе стало от ее слов. «Какие же странные ребята!» И магазин такой необычный. Но стоило Боре вновь взглянуть на тень снеговика, как она почувствовала облегчение и даже начала напевать себе под нос. «Если на открытке я напишу признание, Тэхён точно никогда не забудет мой подарок».